Праздники кончились. Погасли пиршественные огни. Потянулась долгая темная зима. Каждый раз около полудня черная мгла немного рассеивалась и превращалась в какое-то подобие пасмурного седого дня. Но уже через несколько часов снова темнело. Однажды ночью, в самом начале февраля, Альвин проснулась от далекого глухого гула. Она давно ждала чего-то подобного и теперь сразу вскочила. «Что с тобой, Йомфру?» Ун, спавшая на ее лежанке, тоже подняла голову. «Куда ты одеваешься?» «Я слышу. Я должна посмотреть». Альвин при свете горящего очага торопливо натягивала верхнюю рубашку и затягивала пояс. «Подай мои чулки. Хильда, подложи дров. Одевайтесь и будьте готовы. Похоже, придется вставать». «Ты думаешь, это они? Они идут? Уже идут?» Бледные, растрепанные служанки окружили ее и в испуге заламывали руки. «Я думаю, что да. Не бойтесь, но на всякий случай будьте готовы». Альвин выбежала из девичьей и в гриднице увидела отца. Он тоже был одет и на ходу застегивал кафтан, подбитый теплым волчьим мехом. «Ты тоже услышала?» Увидев дочь, он бодро кивнул ей, будто и не была глухая зимняя ночь. «Я сам сейчас посмотрю, если это действительно началось. Тогда будем будить замок». «Но я прикажу развести везде огонь», — сказала Альвин. «Слышишь?» Она подняла руку. И в гриднице, где не было окон, сквозь толстые каменные стены был слышен далекий и все нарастающий гул. «Что это?» — к ним подошел Бергер Ярл. Сейчас он не улыбался и выглядел серьезным. «Это буря?» «Нет, это ледяные великаны. Почти каждую зиму они идут на замок и пытаются его разрушить». «Великаны?» Бергер Ярл изумленно раскрыл глаза. «А разве ты о них не слышал?» «Слышал, но я думал, что это только сказки. Мало ли чего рассказывают люди, особенно о вас, о Северном замке. Еще говорят, что король белых медведей заключил с вами договор и один раз в три поколения забирает девушку из вашего рода себе в жены. Не будешь же ты говорить, что это тоже правда?» «И это тоже правда, должна тебе сказать. Ничего не поделаешь». Альвин улыбнулась и развела руками. «Но к королю белых медведей ушла моя тетка, Ирмингерд, сестра моего отца. Так что ни мне, ни моей будущей дочери это не грозит. Но я пойду на стену. Ты пойдешь с нами?» Уже на ходу бросила она. Бергер Ярл все с таким же недоумевающим видом поспешил за ней. Пробегая по нижнему этажу, Альвин везде натыкалась на полуодетую прислугу. Одни еще вертели головами и спрашивали у всех, что случилось. Другие уже тащили дрова к очагам. Где-то в кладовках гремели котлы. Возле кухни Альвин заметила Гудрун. Та выходила из каморки, на ходу затягивая концы головного покрывала. В приоткрытую дверь вслед за ней пыталась выбраться девочка, но Гудрун решительно засунула ее обратно. Альвин мимоходом удивилась. Она не видела найденыша 2 недели, а за это время Тора так выросла, что выглядела как 6-летняя. В самом деле странно, что при ней не было меча, а сейчас он бы пригодился, особенно если волшебный. Едва они поднялись на башню, как в лицо ударил ледяной ветер. И Альвин поспешно прикрыла лицо краем капюшона. Это был верный признак. С ветром неслось ледяное дыхание великанов. На крепостной стене замка уже было оживленно. Горело множество факелов и сновали люди. Вэмунд Терновник, глава дозорного десятка, успел послать гонца в дружинный дом и поднять людей. Тормунд Ярл стоял на северной башне. «Ну что?» — Альвин подошла к нему. «Это они, смотри!» Рукой в меховой рукавице Тормунд Ярл показал на север. Альвин пригляделась. В черном небе светила полная луна. Нашествие всегда начиналось в полнолуние. И при ее свете было видно, как вдали, почти на горизонте, шевелится какая-то неровная белая стена. Альвин видела это уже не в первый раз и хорошо знала, что означает это зрелище. В самый разгар зимних холодов ледяные великаны шли на северный замок, чтобы разрушить свое давнее творение и изгнать захвативших его людей. Они были еще далеко, но следующей ночью они окажутся под стенами. «Альвин!» — кто-то схватил ее за рукав, и она увидела Эрлинга Ярла. «Зачем ты сюда пришла?» «Я услышала гул. Ты же знаешь, Ярл и его семья слышат первыми и будят всех остальных». «Но ведь Ярл уже здесь. Зачем тебе было приходить? Здесь слишком холодно, ты простудишься. Иди вниз». «Что ты меня отсылаешь, как будто я ребенок?» — возмутилась Альвин. «Я не хочу, чтобы ты заболела». «Нечего обо мне заботиться. Ты мне не нянька». «Но я...» «Оставь ее в покое, Эрлинг Ярл», — миролюбиво посоветовал Бергер Ярл. Он в это время стоял так, чтобы прикрыть Альвин от ледяного ветра, и уже не выглядел таким потрясенным, лишь изредка оглядывался в сторону приближающейся опасности. «Если я успел хоть что-то понять в здешних делах, любой человек из семьи Северного Ярла страшнее для зимней нежити, чем самый могучий воин. Пусть Йомфру побудет здесь, если считает нужным». Эрлинг сердито посмотрел на него. Бергер Ярл кое-что понял в здешних делах, причем даже больше, чем показывал. Поскольку у Тормунда не было сына, все ждали, что новым Северным Ярлом станет муж его дочери. Эрлинг знал Альвин с детства и, благодаря своему положению в дружине, считал, что наиболее достоин этой чести. Когда же в Северном замке появился Бергер Ярл, Эрлинг сразу увидел в нем соперника. Пусть тому было уже 40, пусть его виски посидели, а на лице морские ветры вырезали множество морщин, но он был сыном короля, а его рассказы о далеких землях кружили Альвин голову, и никто не мог сказать, чем все кончится, если ей придется выбирать между ними. «Сегодня они не успеют до нас добраться», — к ним подошел Тормунд Ярл. «Будем ждать их завтра. Ты и правда можешь идти досыпать, Альвин, а завтра нам придется принять бой. Иди спать, моя дорогая, а завтра поднимемся пораньше и будем готовиться к ночи». На завтра Альвин опять была на стене с самого рассвета. Негромко переговариваясь, обитатели замка смотрели на север. На поверхности замерзшего моря виднелось нечто вроде стены, составленной из ледяных глыб, в беспорядке нагроможденных друг на друга. Все знали, что это такое. С наступлением утра великаны превращаются в ледяные глыбы, но как только стемнеет, они снова оживут и пойдут на замок, и в эту ночь они преодолеют оставшееся расстояние до его стен. На стену поднимали вязанки дров, и Тормунд Ярл, тоже вставший с позаранку, сам складывал их на широком очаге, устроенном прямо возле северной башни. Он выкладывал из поленьев шестиугольник руны Хагаль, руны разящего небесного огня. Другие очаги поменьше были устроены на протяжении всей стены, и везде к ним несли дрова. А внизу, под воротами, уже волновались жители окрестных островков. Каждую зиму они искали в замке спасения от ледяных великанов и уже собрались сюда со своими домашними пожитками, припасами и скотиной. Бывало, что великаны рушили их сложенные из валунов домики под дерновыми крышами, и тогда бездомные оставались в замке до весны, пока не будет возможности построить новые. Альвин махнула рукой десятнику, чтобы открывал ворота. «А почему никто не пытается подойти к ним сейчас, пока они не живые?» — спросил Бергер Ярл. «Еще слишком далеко. До них придется идти целый день, а ночью они оживут». «Не думай, что до тебя никто до этого не додумался», — надменно сказал ему Эрлинг Ярл. «Когда великаны будут уже под самыми стенами, мы будем выходить днем». «А что с ними делают?» По дружелюбному виду Бергера никто бы не догадался, что он замечает эту надменность молодого ярла. «Мы разбиваем их молотами и топорами, из осколков они не поднимаются. Жаль, что их слишком много, и мы не успеваем разбить всех, но все же их становится меньше». «И неужели нет никакого способа покончить со всеми разом?» «Пока его не нашли». «Но они, наверное, очень тяжелые». Бергер в задумчивости окинул взглядом полосу льда под северной стеной. «Конечно». «Какой толщины лед их выдерживает?» «В две ладони». Альвин составила свои ладони пальцами одна к другой. Если вдруг зима теплая и лед слабый, они не приходят. А если они наткнутся на полосу слабого льда, провалятся? Пожалуй, да. А выбраться смогут? Уже нет. У них, как у ледяных плавучих гор, над водой может держаться только 1/7 от всего тела. Голову они из воды высунут, но вылезти не смогут. Тогда отчего бы не подпилить лед вон там, перед стеной? Ведь они должны будут там пройти. Сейчас они ничего не видят, а потом пропил можно будет засыпать снегом и мелкой ледяной крошкой. Главное, чтобы не успела замерзнуть обратно. Альвин некоторое время смотрела на него, соображая. Потом ахнула и побежала искать Тормунда Ярла. Лед перед самым островом был особенно толстым, около 1.5 локтей, а где-то и 2. Весь день мужчины пилили перед северной стеной, сколько нашлось в замке пил, а в кузнице спешно изготавливали новые. Женщины поддерживали огонь в очагах, постоянно подогревали похлебку, кашу, жареное мясо, отвары и мед. Маленькая Тора вертелась возле них и все время задавала вопросы. «На нас идут великаны, страшные, у-у-у!» — урывками объясняли ей женщины, хлопоча возле котлов. «Они холоднее льда, хотят разломать наш замок, а нас всех затоптать и заморозить. Когда они придут, детям надо прятаться под одеяло, тогда их не найдут». «Надо позвать Тола», — сказала девочка, глядя на Гудрун серьезными и совсем не испуганными глазами. «Что?» — приемная мать наклонилась к ней. «Позвать Тола». «Тора?» «Да, он всегда убивает великанов». «Мы его позовем, позовем. Наш ярл умеет призывать Тора и его силу против великанов. Но маленьким девочкам все равно следует прятаться под одеялом, не путаться под ногами и не мешать взрослым». Темнело. Стена замка надела огненную корону. На всем ее протяжении разожгли костры, и жаркое пламя с треском разрывало густеющую тьму. Но тьма опускалась неумолимо, небо становилось черно-синим, крепчал северный ветер. Потом издалека донесся знакомый гул. Только теперь мужчины оставили работу и ушли в ворота замка, поспешно забросав пропилы снегом и ледяной крошкой. Гул быстро нарастал. Женщины все спустились вниз. Мужчины остались на стенах. Каждый казался неуклюжим из-за толстых меховых одежд, а головы выглядели непомерно большими из-за шлемов, надетых поверх меховых шапок. Обычные доспехи здесь были не нужны. Великаны не имели никакого оружия, кроме кусков льда и подобранных на берегу камней. Но оружие им заменял жуткий холод, от которого у людей перехватывало дыхание. Возле каждого из костров стояла большая катапульта, изобретение далеких южных земель, дедом нынешнего ярла, завезенная в северный замок. В качестве снарядов возле каждой были приготовлены увесистые бочонки, плотно набитые просмоленной соломой. На очагах уже дымились котлы с нагретой смолой, на тот случай, что великаны прорвутся к стенам вплотную. Тормунд Ярл стоял у северной башни, в шлеме и с мечом у пояса. У него одного сейчас был при себе меч, всем остальным оружие только помешало бы. Люди бросали тревожные взгляды то на него, то на приближающуюся со стороны моря белую стену. Но Тормунд Ярл стоял совершенно спокойно, и его уверенность передавалась другим. Гул сменился грохотом и треском льда под тяжестью великанских шагов. В шуме можно было различить рев, боевой клич множества нечеловеческих голосов. Вот из мрака вынырнула одна исполинская фигура, белая, в 3 человеческих роста, с толстыми руками и ногами, с огромной, уродливой головой, с глыбой льда в поднятых лапах. На месте лица у великана была только огромная, широко раскрытая ревущая пасть. Великан метнул глыбу в людей на стенах, та ударилась о каменный борт и раскололась, упала вниз дождем обломков. Вслед за первым из мрака выскочили еще несколько великанов, потом подошли основные силы, и началось. Приведенные видом горящего огня в еще большую ярость, великаны обрушили на стены целый шквал ледяных глыб и камней, которые на ходу выворачивали из мелких островков. Тормунд Ярл взмахнул рукой, и сразу несколько горящих смоляных бочонков полетело в великанское войско. Бочонки лопнули, горящая смесь рассыпалась по ледяным плечам и головам. От дикого рева ярости и боли можно было оглохнуть, но опытные воины Северного замка не зря затыкали уши шерстью, готовясь к этой битве. Те великаны, на кого попала горящая смесь, падали и катались по льду, пытаясь сбить огонь. Другие налетали на них, топтали сородичи тяжелыми, неуклюжими ногами, обжигались, спотыкались, частично падали и тоже начинали кататься, частично прорывались дальше, раздробив чью-нибудь голову. Вот волна докатилась до того места, где люди весь день пилили. И едва первые исполинские ноги ступили на место пропила, как лед подломился, огромная плита поднялась и перевернулась, погребая под собой десяток нападавших. Вопль и рев поднялся такой, что достиг даже тех ушей, которые были заткнуты шерстью. В грохоте и треске ломаемого льда великаны один за другим проваливались, падали, толкали и увлекали друг друга в черную воду, а сверху на них валилась горящая смесь. Частично она гасла, частично растекалась, увеличивая ужас и смятение великанов. Дикие твари копошились в черной воде, били руками, пытались выбраться, но кромка льда обламывалась, и никакие силы не могли бы выволочь их тяжелые тела из воды. Первые ряды попали в ловушку целиком, но бежавшие позади сообразили остановиться и стали искать обходной путь. Бергер Ярл вместе со всеми бывший на стене и радовался успеху своего замысла и не верил собственным глазам. Казалось, из кошмарного сна пришли эти дикие, огромные, изломанные фигуры, составленные из кусков выщербленного льда, без лиц и глаз, только с ревущими пастями. Живые воплощения зимней стихии, холода, враждебного всему живому. От них веяло таким сильным морозом, что глаза щипало, а кожа немела. Да, глуп тот, кто завидует славе и богатству северных ярлов. Достаются они недешево. Кое-кто из великанов еще плескался у края проруби, но, потолкавшись, ледовики нашли то место, где пропил кончался. Бергер Ярл жалел, что не хватило времени окружить пропилом всю крепость, и теперь великаны опять пошли на приступ с трех оставшихся сторон. В них по-прежнему летели горящие бочонки, и почти каждый попадал в цель. То и дело кто-то из ледяного воинства хватался за горящую голову и начинал кататься под ногами у сородичей. Но их было много, и они все шли и шли к стенам. «Да поможет нам Тор, гроза великанов!» — закричал Тормунд Ярл, так что его услышали даже сквозь грохот и рев. «Да падет его негасимое пламя на головы исчадий льда!» Он выхватил из ножен меч, и живое пламя вспыхнуло на острие клинка. Это был родовой меч северных ярлов под названием «Пламя льда», и по преданию сам Тор подарил его первому хозяину крепости. Его можно было использовать только против ледяных великанов, но зато их его удар обращал в груду мелкой ледяной крошки. Пользоваться этим мечом мог только человек из рода северных ярлов, в других руках он был бы бесполезен, поэтому каждый хозяин крепости обязательно возвращался домой на зиму. А великаны уже ступили на узкую прибрежную полосу и лезли на стены. Порождения зимней тьмы карабкались один другому на плечи, цеплялись за край стены ледяными лапищами, а сверху им на головы лили кипящую смолу, и каждый из доставших до верха с ревом падал вниз, увлекая за собой того, кто его поднимал. Новые котлы не успевали нагреваться. Люди железными лопатами выгребали с очагов горящие головни и тоже сбрасывали. Великаны засыпали защитников замка градом ледяных глыб и камней. Половина людей работала, а половина держала перед ними щиты. Но все равно оглушенных и ушибленных считали уже десятками. Их спускали вниз. На их места поднимались новые защитники, в том числе из рыбаков и охотников с мелких островков. Для борьбы с великанами не нужно было умения. Требовались только стойкость, смелость и выносливость. В дыму костров, между жаром огня и холодом великаньего дыхания, среди жгучих искр и летящих ледяных обломков. Тормунд Ярл стоял у самой стены, и едва лишь кто-то из великанов поднимал огромную голову над кромкой стены, как перед ним возникал пламенеющий клинок. Пламя льда уверенно бил в ледяные головы и руки, и от одного его прикосновения исчадия зимы откидывались назад и летели вниз, сразу разбиваясь на груду мелких осколков. Котлы со смолой уже кончились, и хотя снизу все время подносили новые запасы топлива, горящие головни выбрасывались быстрее, чем новые успевали как следует разгореться. Великаны все лезли и лезли сплошной стеной. Они одолевали стену сразу в нескольких местах, и Тормунд Ярл с пламенем льда не успевал отражать их везде. «Тор, гроза великанов, приди к нам на помощь!» — кричал он, нанося новые и новые удары в ледяные головы, ревущие совсем близко. От усталости и холода у него перехватывало дыхание. Один из очагов рядом с ним погас, и нависшая ледяная голова заслоняла свет луны. «Тол, Тол, скорее!» — вопил рядом детский голосок, почти никому не слышный в жутком реве и грохоте. «Скорее, приходи!» Из-за стены вылетела огромная размером с бочку глыба льда и ударила Тормунда Ярла в грудь. Сила удара отбросила его к стене башни. Люди вокруг закричали от ужаса. Не думая об опасности, Альвин выскочила из двери и бросилась к нему. Ледяная глыба впечаталась в кладку башни, но, к счастью, Тормунд Ярл не оказался под ней, а отлетел в сторону и теперь лежал под стеной. Похоже, он был оглушен. Думая только о том, что нужно выбросить прочь вон ту жуткую громаду, которая уверенно лезет через стену, Альвин вынула меч из разжавшейся ладони, и приугасший было клинок пламени льда вспыхнул в ее руках с новой силой. Люди вокруг закричали, думая, что Ярл поднялся, а Альвин бросилась вперед и неумело ткнула концом клинка в ледяную голову с разинутой пастью. Из пасти на нее дыхнуло таким холодом, что кровь буквально замерзла в жилах, и на миг весь мир остановился. Но тут же великанья голова будто взорвалась кучей мелких осколков, и Альвин пригнулась, свободной рукой прикрывая лицо. «Тор! Тор!» — задыхаясь, кричала она и сама себя не слышала. «Тол! Тол! Приходи, тебе пола!» — призывал где-то рядом тоненький взволнованный голосок. Из темного неба вдруг донесся громовой удар, такой мощный, что заглушил и грохот, и треск, и великаний рев, и человеческие крики. В темных серых облаках, похожих на клочья нечесанной шерсти, сверкнули сразу две ослепительные молнии, обрисовывая нечто похожее на ворота. Из ворот вырвался огненный шар и покатился к земле. Крича от ужаса, люди бросились в башни. А кто не успевал, те просто упали и закрыли головы руками. В последний момент Альвин увидела, как прямо на погасшем очаге прыгает и машет руками маленькая детская фигурка, крича что-то уже совсем неразборчивое. Выпустив из рук пламя льда, она бросилась вперед, схватила девочку и, прижимая ее к себе, метнулась назад под защиту башни. Она успела только шагнуть под свод и тут споткнулась. Чуть не упав, опершись плечом о кладку, она хотела повернуться и прикрыть ребенка, но не успела и просто привалилась к стене, прижимая к себе девочку. Огненный шар ударил в полосу под стеной и там взорвался, на миг залив весь мир расплавленным огнем. Нестерпимый жар ударил в лица, но разницы между ним и морозом никто не успел ощутить. И снова упала темнота. Огонь разом погас, словно проглоченный ледяной тьмой. Наступила тишина. Заложенные, оглохшие уши не сразу ее заметили, и казалось, что мир застыл, даже дышать было тяжело. Только луна, спокойная и неподвижная, казалась единственной настоящей и надежной вещью среди этого кошмара. Под стеной было тихо, через кромку больше никто не лез. Исчезли, как не бывало, рев и грохот ледяных ног. Воздух был неподвижен и странно пуст. В нем больше не мелькали ледяные и каменные снаряды, не чертили рыжую прерывистую дорожку горящие головни. Над стеной еще плавал запах дыма и горящей смолы, но холодный ветер быстро его развеивал. Девочка в руках Альвин пошевелилась и попросила: «Пусти!» Альвина опомнилась, поставила ее на ноги и выпрямилась. Пламя льда лежал у ее ног, клинок остывал. Вспомнив об отце, она поспешно обернулась. Тормунд Ярл уже сидел, привалившись к той самой ледяной глыбе, и пытался снять шлем, но руки плохо его слушались. Альвин подбежала к нему и хотела помочь. «Где пламя льда?» Тормунд Ярл едва мог говорить. Язык плохо его слушался. «Где он?» «Он здесь». Альвин торопливо метнулась к башне, схватила меч, и клинок с готовностью мигнул пламенем, почувствовав ее руку. «Вот он!» «Слава богам!» Тормунд Ярл сомкнул пальцы на рукояти и расслабленно привалился к глыбе, которая чуть было не стала для него и убийцей, и надгробным камнем. «Ведь предсказано, что если мы потеряем его, то Северный замок погибнет. Я выпустил его, но мне показалось, что он напал на великана сам по себе. Его никто не держал, он сам бросился вперед, я видел». «Да, может быть», — пробормотала Альвин. Она не знала, стоит ли говорить, что сама взяла пламя льда. Может быть, ей, как женщине, и не следовало этого делать. Но клинок признал ее и не отказался сражаться в ее руках, ведь и в ней течет кровь северных ярлов. Тем временем защитники замка опомнились. Великанское воинство, сраженное пламенем Тора, лежало под стеной огромной грудой битого льда. Она занимала всю прибрежную полосу и вываливалась далеко за береговую черту. В огромной полынье плавали бесформенные глыбы, ни одна из них не шевелилась сама по себе. Снизу прибежали женщины, помогали подняться тем, кто не мог сам, уводили вниз к огню, к горячей еде и питью. Близилось утро.